Хорошая здесь сейчас пора. Но непременно приезжайте зимой. Так хорошо, все в снегу. «Наока, может быть, уедет отсюда до снега», — сказала ему Рейка. «И все же зимой хорошо», — повторил он очень серьезно. «И мои сомнения стали только основательней». «Какие разговоры ведут эти люди?» — спросил я у Рейка. «Похоже, она не поняла суть вопроса». «Как какие?» «Обычные?» «О событиях прошедшего дня, о прочитанных книгах, о погоде на завтра?» «Или ты ждешь, что какой-нибудь...» Человек встанет и закричит: «Сегодня белая медведица съела звезды, поэтому завтра пойдет дождь!» «Нет, я не об этом. Просто все говорят так тихо, что я невольно подумал. О чем?» «Действительно, здесь тихо, поэтому люди естественным образом начинают и говорить тихо». Наука аккуратно сложила рыбьи кости на край тарелки и вытерла платком рот. «К тому же нет никакой необходимости разговаривать громко, как и уговаривать собеседника или привлекать его внимание». «Пожалуй, так», — согласился я. Но за тихим, спокойным ужином среди этих людей я вдруг понял. «Удивительно! Мне не хватает людской суеты». Вдруг стали милы смех, бессмысленные окрики и надменные фразы. Одно время мне действительно... надоела вся эта канитель, но сейчас, жуя в странной тишине рыбу, я не мог найти себе места. В столовой, как на выставке специфических инструментов и механизмов. В определенном месте собрались эксперты определенной сферы и обмениваются информацией, понятной только им. После ужина мы вернулись в комнату. Наока с Рейка собрались сходить в общую баню, здесь же, в блоке С. «Если хочешь, прими душ», — уходя сказали они. «Хорошо», — ответил я. Женщины ушли, а я разделся, залез под душ, вымыл голову и, роша волосы под феном, поставил пластинку Билла Эванса. И вскоре поймал себя на мысли, что несколько раз крутил эту пластинку в день рождения Наока. В ту ночь, когда она плакала, а я ее обнимал. Прошло каких-то полгода, но мне казалось, что минула вечность, наверное, потому что я много раз мысленно возвращался к событиям той ночи, так часто, что время растянулось и окончательно исказилось. Ярко светила луна, я выключил лампы и, лежа на диване, слушал Билла Эванса. Падавший в окно лунный свет вытягивал тени предметов и очень бледно, словно разбавленной тушью, окрашивал стены. Я достал из рюкзака металлическую флягу с коньяком, отхлебнул и, не торопясь, проглотил. Я чувствовал, как тепло медленно перемещается из горла в желудок, а оттуда во все уголки тела. После еще одного глотка я закрыл крышку и сунул флягу в рюкзак. Казалось, луна покачивается под музыку. Наука и Рейка вернулись минут через 20. «Вот ты нас напугал. Смотрим с улицы, а окна темные», — сказала Рейка. «Грешным делом подумали, что ты собрал вещи и укатил назад в Токио», — вторила ей Наука. «Еще чего. Просто давно не видел такую яркую луну, вот и погасил свет». «Разве это не прекрасно?» — воскликнула Наука. «Рейка, помнишь, у нас оставались свечки после того, как отключали свет. Где они?» «В ящике кухонного стола, вроде бы». Наука сходила на кухню и принесла толстую белую свечу. Мы зажгли ее, накапали на тарелку воска и закрепили, чтобы не упало. Рейка прикурила от огонька. В округе по-прежнему было тихо. Мы втроем сидели вокруг пламени, и начинало казаться, что лишь мы и остались на окраине этого мира. На белой стене перекрещивались и путались ровные тени луны и нервные тени свечи. Мы с Наукой сели рядом на диван, а Рейка разместилась в кресле качалки напротив. «Ну как, выпьем вина?» — спросила она у меня. «А что здесь можно выпивать?» — слегка удивился я. «Вообще-то нельзя», — почесывая мочку уха, смущенно ответил Рейка. «Просто все смотрят сквозь пальцы. Вино там, пиво. Главное, не напиваться. Я прошу одного знакомого из персонала, вот он меня понемногу и снабжает.